нужно ли мне переезжать из Пекина в Гуанчжоу. У меня есть друг Зет. Ему отлично давались естественные и технические науки. Не знаю точно, на какую профессию он учился, но он забросил учебу, не окончив университет, и ушел осваивать рынок. Он смог дорасти до директора по маркетингу. После этого он влюбился в одну девушку и поехал за ней в Пекин. И снова он бросил работу и пошел учиться на программиста. После стал работать в Байду. Когда ему было 35 лет, их общая годовая зарплата с женой составляла 600 тысяч юаней. Они пока не купили квартиру и не завели детей. Может, нужно было подумать о возврате в родной город Шэньян? С таким выбором сталкиваются многие люди, приехавшие в Пекин на заработки. Остаться в Пекине, где много возможностей и высокая зарплата, но квартира и содержание ребенка слишком дорогие, не это ли относится к категории толстых хвостов с высокой ценностью, но небольшими преимуществами? Или уехать в родной город, где возможности меньше и зарплаты ниже? Возможно, там не удастся применить навыки работы, полученные в большом городе, но жить там легче и конкуренция ниже. Это и есть вершина холмика с небольшой ценностью, но высокими преимуществами. Если же выбирать город еще меньше, то чувство превосходства, обычно появляющееся во время жизни в большом городе, может повлиять на отношения с местными. И тогда это место превратится в пустыню с низкой ценностью и небольшими преимуществами. Если люди, сталкивающиеся с таким выбором, сейчас находятся на этапе быстрого развития, то лучше еще на несколько лет остаться в большом городе и посмотреть, получится ли протиснуться на верхушку какой-либо сферы. А если рост очень медленный, то возвращение в родной город – это тоже умное стратегическое решение. Главное разобраться, как наладить хорошую жизнь в небольшом городе. Для фрилансеров, не привязанных к месту, возврат домой может быть очень хорошим выбором. С помощью интернета они легко могут находиться физически в одном месте, а работать в другом. Большая часть людей совершает первую ошибку. Сначала выбирают преимущества, а потом думают о ценности. Как мои навыки программиста можно использовать в родном городе? Как я, докторант, могу применить свои знания дома? Обычно ответ на эти вопросы не самый хороший. Нужно запомнить о первом принципе эффекта первенства. Сначала закрепить ценность, а потом создавать преимущества. В чем ценность провинциальных городов? Зет вернулся в родной город и собрал группу из местных директоров компаний. Изначальная идея была в том, чтобы быть организатором группы и в будущем получать заказы на программирование от директоров. Но он обнаружил, что директора компании совсем не знают, что нужно делать. Каждый день они с ним обсуждали, как их предприятиям нужно проводить цифровизацию. У компаний в провинциальных городах большой запрос на цифровизацию работы. Но руководители предприятий абсолютно не понимают, с чего начинать. Мой друг Ли Джунцю показывал мне каталог клиентов компании, проводящий курсы по повышению квалификации. В каталоге было 200 предприятий. Большинство компаний с миллиардной прибылью либо занимаются комплексными услугами, либо создают платформы, либо проводят курсы для руководителей предприятий провинциальных городов. У последних самая высокая прибыль. Это сфера с по-настоящему высокой ценностью. Но человеку, пожившему в большом городе, эти процессы уже знакомы. Все, что происходило вокруг них последние несколько лет, снова будет происходить в провинциальных городах. Зет в итоге решил помочь одному большому предприятию провести цифровизацию и начал работать в большой e-commerce платформе, продающей аграрные продукты на условиях получения зарплаты и части акций. Еще через несколько лет, если он будет достаточно сосредоточен, возможно, он станет самым опытным человеком в этой сфере. Сначала найдите ценность, а потом определите преимущества. Не давайте своим преимуществам вводить вас в заблуждение.